Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев, резкое слово вызывает ярость. Язык мудрецов распространяет знания, а из уст глупцов лишь дурость исходит. Очи Господни все видят, взирают и на злых, и на добрых. Умиротворяющая речь — древо жизни, а речь обманчивая сокрушает дух. Глумится глупец над отцовским внушением, но кто внимает упреком, поумнеет. В доме праведника много сокровищ, а нечестивцу прибыток не на пользу. Уста мудрецов распространяют знания, но не так поступают глупцы. Мерзки Господу жертвы нечестивых, а молитвы честных ему угодны. Мерзок Господу путь нечестивца, а того, кто ищет праведность, он любит. Кто сбился с пути, будет сурово наказан. Кто ненавидит наставление, погибнет. Шеол и Аваддон открыты Господу, тем более сердца человеческие. Не любит наглец укоров и не задержится среди мудрецов. Сердце радостно, светлеет лицо, а скорбное сердце сокрушает дух. Разумное сердце ищет знания, а глупцы питаются дуростью. У бедняка что ни день, то ни взгоды, а у кого на сердце весело, у того всегда пир. Лучше иметь немного и бояться Господа, чем обладать сокровищами и жить в страхе. Лучше овощи на обед да с любовью, чем откормленный теленок да с ненавистью. Вспыльчивый человек сеет раздоры, а терпеливый кладет конец вражде. Путь лентяя зарос колючками, а праведные идут по широкой дороге. Мудрый сын радует отца, а глупец позорит мать. Тешится дурью скудоумный, а разумный ступает прямо. Нет совета, не будет успеха в деле, а если советников достаточно, все выйдет. Радостно, если можешь ответить, и как хорошо уместное слово. Разумный поднимается по дороге жизни прочь от глубин Шеола. Дома гордецов Господь сметет, но надел вдовы он защитит. Мерзки Господу злые замыслы, а добрые слова пред ним чисты. Корыстный на свой дом навлекает беду, а кто взяток не терпит, будет жить. Праведное сердце подскажет ответ, а уста нечестивые изрыгают зло. Далек Господь от нечестивцев, но молитву праведников слышит. Светлый взор радует сердце, добрая весть укрепляет кости. Кто внемлет здравым упреком, неразлучен будет с мудрецами. Кто отвергает наставление, себе повредит, а кто внемлет упреком, обретает разум. Страх Господень научит мудрости, славе предшествует смирение.